«Сюда», — велел Строев, спускаясь по ступенькам в просторный подвал. «Сюда несите». Огромное помещение с низким потолком было одним из его перевалочных пунктов в городе. Временное убежище, не более того. Строев быстро прошел в центр зала, огляделся. Бардак, спортивный магазин на первом этаже центра, неплохое прикрытие. Но здесь, на складе, давно пора навести порядок. Сжимая кулаки, вампир обвел тусклым взглядом большой зал. Вдоль стен громоздились ящики с инвентарем, около лестницы стояли вешалки со спортивной формой. Прямо в центре высилась гора из коробок с особенным питанием. Зато здесь не было окон, только пара дверей, ведущие в крохотные комнатки, служившие складами. Плохо, ненадежно. Но это было единственным местом, до которого он мог добраться за это время. Лучше так, чем вообще никак. Конечно, можно было отправить посылку за город под присмотром Георга, но по дороге может случиться что угодно. «Ну», — рявкнул Строев, оборачиваясь к лестнице, — «Георг». На лестнице, ведущей с первого этажа в этот подвал, топтались аж четверо. Двое держали безвольное тело охотника за руки, еще двое за ноги. Все они пытались как-то разместиться на узеньких ступеньках, ведущих на голый бетонный пол. Тощий блондин соскочил с лестницы прямо на пол, зашел вперед и принял тело из рук охранников. С неожиданной для его телосложения силой он приподнял охотника и, обхватив его поперек груди, легко, как манекен, поволок к боссу. Строев, раздувая ноздри, огляделся. У стены виднелись два раскладных столика, составленные вместе. На них стояли бутылки с водой, цветастые пакеты, бумажные упаковки. Вампир ухватился за край ближайшего стола, дернул его на себя, и весь мусор разлетелся по полу цветной мишурой. Строев с грохотом подвинул стол в сторону Георга. «Сюда», — велел он, — «давай сюда». Его помощник без труда взгромоздил застонавшего охотника на импровизированный лежак и отступил назад, машинально вытирая руки о полы кожаного плаща. Строев подался вперед, навис над своим пленником, жадно всматриваясь в его лицо, искаженное гримасой боли. Распрямившись, грозно глянул на помощника, перевел взгляд на четверых громил, все еще толкущиеся у стены. «Уведи их», — резко сказал Строев. «А этот?» — блондин кивнул на пленника. «Он?» «Он в наручниках», — выдохнул вампир. «Постой за дверью». Георг нахмурился, но тут же отвернулся и пошел к лестнице. На ходу он взмахнул руками, прогоняя охранников, и те, сообразив, что уже ненужные, начали подниматься по ступенькам. Вампир проводил их долгим взглядом. Поджав губы, он подождал, пока помощник, шедший последним, поднимется по ступенькам и закроет за собой дверь. И только тогда, оставшись наедине с пленником, Строев резко обернулся. Кобылин лежал на спине, прямо на скованных руках. Глаза открыты, но взгляд был остекленевшим, словно он высматривал на потолке нечто, невидимое обычному взору. Вампир наклонился ниже, протянул руку. Ухватив охотника за челюсть, он повернул его голову к себе так, чтобы было удобно смотреть в эти мутные глаза с лопнувшими кровеносными сосудами. Длинные пальцы вампира держали свою жертву крепко, как зубья стального капкана. «Кобылин», — позвал Строев, прожигая пленника взглядом. «Я знаю, ты меня слышишь, Кобылин». Его пальцы потемнели, кончики удлинились, превращаясь в когти и впиваясь в щеки охотника. Тот застонал. «Ты, ублюдок, испортил чудесный план», — мягко прошептал Строев. «Разрушил то, что я строил почти 3 года». «Как? Чувствуешь себя победителем? На меня смотри». Вампир резко дернул голову пленника, длинные когти впились в кожу, и капельки крови поползли по намечавшейся щетине. Охотник снова застонал, повел плечами, пытаясь избавиться от неприятных ощущений, но потом перевел взгляд на посеревшее лицо Строева и широко раскрыл глаза, словно пытаясь взглянуть на своего тюремщика сквозь мутную пелену. «Так-то лучше», — прошипел вампир. «Ты здесь, я знаю. Давай, охотник, скажи что-нибудь дерзкое и героическое. Ну?» Строев ухватил человека за плечо, резко встряхнул, и тот застонал. «Диски», — прорычал вампир, — «ты вернешь мне диски. Есть мнение, что ты не в себе. Так вот запомни, лучше тебе побыстрее прийти в себя и отдать мне то, что ты украл. Потому что я буду разбирать тебя на кусочки, пока ты не соизволишь вспомнить о том, куда ты дел винчестеры. И хорошо бы они были припрятаны где-то недалеко. Потому что если ты их потерял, мразь, то остаток жизни ты проведешь в настоящем аду. И я приложу все усилия для того, чтобы ты его не покинул слишком рано». Опухшие губы кобылины шевельнулись, и что-то прошептал, и вампир наклонился ниже. «Громче!» — потребовал он. «Ну?» «Я не знаю», — выдавил кобылин, и его губы затряслись. «Ничего не знаю». Строев улыбнулся. Коротко и зло. Распрямившись, взмахнул рукой и мазнул по телу охотника, распоров его майку. На груди среди разрезов тут же показалась кровь, и вампир повел руку дальше. Острые когти вспороли ремень джинсов, располосовали штанину от бедра до самого колена. Сквозь лохмотья кое-где проступила кровь. Немного, самую малость, но достаточно, чтобы запачкать одежду. «Давай», — сказал вампир, когтистой лапой сжимая бедро охотника, — «скажи это еще раз». Кобылин затрясся, подтянул к груди скованные наручниками руки, зажмурился от боли и зашептал. «Не знаю, не помню, просто пил с друзьями, ничего не брал». «Я напомню», — резко сказал Строев. Он ухватил охотника за горло и навис над ним, заглядывая в слезящиеся глаза. Когти чуть удлинились, вспарывая кожу на шее. «Подвал зоопарка», — процедил вампир. «Паук, целый отряд троллей. Я знаю. Они забрали диски, вытащили их из сервера. Но из подвала вышел ты один, и у тебя была сумка. Сумка, кобылин, помнишь, мразь?» «Нет», — простонал охотник, — «это не я, это был не я. Я ничего такого не делал». «Ну, конечно, это был твой злой брат-близнец», — рявкнул Строев, подтаскивая кобылина поближе к себе. «Давай». Охотник снова затрясся. Из уголка его побелевших губ выскользнула капля крови, потянулась вязкой струйкой по подбородку. Строев заглянул в мутно-серые, слезящиеся глаза и не увидел там ничего, кроме ужаса и боли. «Больно», — прошептал кобылин. «Голова. Они кричат». «Мразь!» — выдохнул Строев и разжал пальцы. Охотник уронил голову обратно на стол, стукнулся затылком и закатил глаза. Его губы продолжали двигаться, шепча себе под нос. «Умерли», — бормотал он, — «все умерли. И он умер. Они мертвы, и они кричат». Вампир, стиснув зубы, окинул охотника злым взглядом. «Похоже, этот урод не притворяется. Он действительно не в себе. Или под действием какой-то наркоты. Черт знает, чем его там напичкал Тамбовцев. Может, даже нарочно, чтобы окончательно добить этот кусок мяса». «Он умер», — выдохнул кобылин, и его глаза широко раскрылись в непритворном ужасе. «Он хочет быть мертвым, остаться там, навек». «Зараза!» — проскрежетал вампир. «Тебе же будет лучше, если ты побыстрее придешь в себя. Тогда, быть может, будет не так больно». «Забыться и уснуть», — монотонно прошептал кобылин, глядя в потолок. «Уснуть и не видеть сны? Какие сны?» «Давай!» — крикнул Строев и отвесил охотнику звонкую пощечину. «Очнись, падаль!» «Без снов», — прошептал кобылин, — «навек. Тьма. Хватит. Достаточно». Зарычав от злости, вампир еще раз хлестнул наотмашь по щеке кобылина, размазывая по коже густую кровь. От ее запаха Строева замутило, и он резко вскинул голову, пытаясь совладать с собой. Его когти то удлинялись, то снова втягивались в пальцы, подергиваясь от страстного желания вцепиться в живую плоть. «Он не хочет вспоминать», — капризным женским тоном прошептал Кобылин. «Он хочет умереть». Строев застыл с поднятой рукой, опустил взгляд, пытаясь уловить малейшие изменения в лице охотника. Тот вдруг скосил глаза и улыбнулся окровавленным ртом. Улыбка вышла настолько жуткой, что вампир невольно отступил на шаг. «Больно», — выдохнул Кобылин, — «очень больно вспоминать. Лучше умереть. Убей меня, пожалуйста». Он закрыл глаза и, Строев, медленно опустил руку. Подавшись вперед, он внимательно осмотрел окровавленное лицо охотника, прислушался. Сердце билось твердо и ровно. Тело было живо и собиралось жить дальше. «Ублюдок», — прошептал Строев. «Если ты и правда...» «Нет, я не отступлю. Я вытрясу из тебя все, что только можно. Все, потому что на карту поставлено столько, что... мне просто понадобится чуть больше времени». Резко выпрямившись, вампир взглянул на часы и раздраженно поджал губы. Отступив на шаг, он одернул пиджак, поправил галстук. «Кажется, все в порядке, крови не видно». «Я разберусь с тобой», — с угрозой произнес он, окинув скалившегося охотника. «Разберусь с этой твоей кашей в башке, даже если мне придется нанять для этого центр психоаналитиков, отряд шаманов или целый ковен ведьм». Взгляд Кобылина, блуждавший по сторонам, застыл. Уставившись в потолок, он поджал губы и хрипло, булькая и заикаясь, прошептал: «Ведьма». Его губы расслабились, страшная улыбка, похожая на гримасу боли, исчезла. Лицо заострилось, побледнело, на глазах выступили слезы, словно от жуткой боли. «Линда!» — хрипло выдохнул Кобылин. «Линда!» Строев замер, вслушиваясь в прерывистое дыхание охотника. Но тот лишь смотрел в потолок застывшим взглядом, да бесшумно шевелил губами, повторяя что-то про себя. Вампир снова бросил взгляд на часы и оскалился. Развернувшись, быстрым шагом пошел к лестнице. «Георг!» — рявкнул он, подходя к ступеням. Дверь наверху тут же распахнулась, и на крохотную площадку выскользнул щуплый блондин в черном плаще. За его спиной тут же выросли силуэты охранников, торопящихся на зов босса. «Его!» — Строев на ходу ткнул пальцем за спину. «Беречь, как зеницу ока! Головой отвечаете! Все! Снимите с него наручники, все железо с него снимите, даже пуговицы. Руки связать за спиной, ноги связать, обмотайте его скотчем целиком. Только смотрите, чтобы не задохнулся. Он мне нужен живым, ясно?» «Да, босс», — коротко отозвался блондин. «Ваша охрана?» «Я возьму только Тима», — коротко отозвался вампир. «Все прочие остаются тут. Организую охрану. Я постараюсь вернуться как можно раньше. Георг?» «Да». «Чтобы больше никаких проколов, как в больнице, ясно? Если нужно, сотри тут все в порошок, не заботясь о последствиях, но вытащи этого ублюдка отсюда живым. Доступно?» «Да, босс». Стиснув зубы, Строев оттолкнул помощника с дороги и начал подниматься по ступенькам. Он был не просто зол, а пребывал на грани бешенства. Вскоре ему предстояло сделать вид, что он согласен быть мальчиком на побегушках у Тамбовцева. Ладно, играть так играть. Это ненадолго. Только до тех пор, пока он не получит диски со всей информацией. К тому времени он уже узнает, как устроена контора Тамбовцева изнутри, кто за кем стоит. И вот тогда с помощью компромата он устроит им такую веселую... жизнь, что, пожалуй, многие предпочтут выбрать смерть. Для этого нужно лишь одно — выбить из этого подгнившего куска мяса информацию о том, куда делись винчестеры из сервера министерства. Пожалуй, на это уйдет больше времени, чем он рассчитывал. Придется потерпеть, но за его терпение кто-то заплатит очень, очень дорого. Оскалившись, вампир вспорхнул по лестнице и нырнул сквозь строй расступившихся охранников в белый коридор. Он не слышал, как за его спиной изможденный пленник, распростертый на столе, бесшумно шевелит окровавленными губами, бесконечно проговаривая про себя одно только слово — «Линда».